Глава третья. Явно виден сигнал опасности. Ми-5, британский мандат в Палестине и сионистский терроризм. Эпиграфы. Чтобы подрыв взрывного устройства оказал какое-то влияние на общественное мнение, он должен выйти за рамки намерения мстить или терроризма, он должен быть безоговорочно разрушительным. Джозеф Конрад, секретный агент. Я всегда ясно говорил, что самый лучший метод обращения с террористами – это их ликвидация. Генерал-сэр Алан Каннингем, верховный комиссар в Палестине и Трансиордании. Несмотря на все свои успехи в военное время, британское тайное государство вышло из Второй мировой войны, не заняв сильного положения. В отчетах высокого стола британского разведывательного сообщества, Объединенного центра разведывательных служб, JIC, откровенно говорилось, что у него мало разведданных на своего нового врага, Советский Союз. Непосредственно послевоенные отчеты JIC скрывают столько же, сколько и сообщают. И хотя кажется невероятным, оглядываясь назад, что в период между декабрем 44 года и мартом 46 года, это именно тот промежуток времени, когда, как нам кажется, JIC должен был сосредоточиться на вновь возникающей советской угрозе, JIC хранил полное молчание в отношении Советского Союза. В целом отчеты JIC этого периода, однако, все же проливают свет на истоки конфликта, который будет формировать всю вторую половину 20 века, истоки холодной войны. Теперь мы можем увидеть, что непосредственно в послевоенный период, во время перехода от мировой войны к холодной, JIC был сравнительно оптимистично настроен в отношении будущих отношений Великобритании с Москвой. Безусловно, он не предполагал, что между Великобританией или ее союзниками разразится война с Советским Союзом. Однако к 1946 году доклады JIC, которые циркулировали среди высокопоставленных военных Великобритании, небольшого круга членов Кабинета министров и высших гражданских чиновников, начали приобретать гораздо более пессимистичную окраску и придерживаться более жесткого подхода. В них стали появляться предупреждения о том, что война с Советским Союзом может разразиться в результате ряда взаимных просчетов между правительствами западных стран и Москвой. Это подкрепляет результаты самых недавних исследований истоков холодной войны, которые проводили такие историки, как Джон Льюис Геддис, и бывшие разведчики, такие как Гордон Баррес. Эти исследования наводят на мысль, что она началась, по сути, из-за противоречивых сигналов, которые подавали Запад и Восток, и ряда взаимных ошибочных интерпретаций. Победить в войне, проиграть мир. Основная проблема JIC состояла в том, что в период между 44 и 46 годами у него отсутствовала разведывательная информация о Советском Союзе от SIS, GCHQ, новое название которое получила GCNCS, правительственная школа кодов и шифров в Блетчли-парке после 45 года, и Ми-5 или их аналогов в разведке США. И это совсем не удивительно, учитывая то, как трудно было собрать какую-либо объективную информацию о Советском Союзе. Как и в случае с Третьим Рейхом, британская и американская разведки обнаружили, что практически невозможно проникнуть за завесу жесткого полицейского присутствия и слежки в Советском Союзе, управляемом как полицейское государство, а Лондон и Вашингтон, что практически невозможно понять образ мыслей послевоенного советского руководства. Черчилль был близок к истине, когда в октябре 1939 года сделал знаменитую ремарку в отношении Советского Союза, что он «загадка, окутанная тайной внутри головоломки». В конце войны внутренний историк Ми-5 Джон Карри пожаловался, что положение, в котором оказалась Ми-5 по отношению к Советскому Союзу в 1945 году, точно такое же, в каком она была по отношению к фашистской Германии в 1939 году. Она столкнулась с абсолютным дефицитом разведданных. В реальности ситуация была даже еще хуже, чем предполагали Карри и Ми-5. Находясь на своей должности начальника 9-го отдела САС, занимавшегося разведкой против СССР, Ким Филби почти наверняка помогал готовить некоторые послевоенные документы JIC о советской угрозе. Через кембриджских шпионов и других удачно внедренных агентов на Западе Советский Союз имел возможность получать самые большие государственные секреты Великобритании и других правительств западных стран в послевоенные годы. Одним из приоритетов британской и союзной разведок в 1945 году была ликвидация разведывательных сетей стран оси. С приближением конца войны поток достоверных сообщений говорил о том, что фашистское руководство строит маниакальные планы подняться вновь, если Германия будет разгромлена. Эти планы были сосредоточены на гитлеровской так называемой организации «Вервольф», через которую офицеры СС собирались развернуть партизанскую войну против победивших союзников. Тем временем служба безопасности Германии, очевидно, планировала рассредоточить по всей Европе и миру спящих агентов, которые должны были способствовать созданию Четвертого рейха на обломках Третьего Тысячелетнего рейха. Первые тревожные сообщения на эту тему поступили в Ми-5 в марте 1945 года, когда в союзной Франции была захвачена и допрошена группа из 4 немецких агентов-диверсантов. В захваченной немцами американской летающей крепости Б-17 их доставили глубоко за линию фронта во Франции, где их сбросили с парашютами, снабдив инструкциями и всем необходимым для организации диверсионной сети. Агенты обнаружили, что их коллеги-диверсанты снабжены ядами, но не обычными ампулами с синильной кислотой, которыми снабжали шпионов в последние месяцы для того, чтобы они могли совершить самоубийство после ареста. Вместо этого они планировали убивать офицеров-союзников ядами, незаметно впрыснутыми в товары повседневного спроса – колбасы, шоколад, Нескафе, шнапс, виски и аспирин Байер. Они также были обучены оставлять мышьяк и кислоты на книгах, письменных столах и дверных ручках. Тревога возросла, когда штаб Верховного командования союзными экспедиционными войсками SHAEF выявил диверсионные заговоры с применением такого секретного оружия, как ядовитые зажигалки, которые могли убивать курильщик. Пряжка ремня с серебряной свастикой, в которой был скрыт двуствольный пистолет калибра 8 мм, и боевые микробы, которые должны были прятать агентессы в своих пудреницах. В SHAEF также были доставлены какие-то таинственные пилюли и коричневые капсулы, которые должны были испускать смертельные испарения, будучи помещенными в пепельницу, подогреваемую пеплом от сигарет. Эти вещи были отправлены в Ми-5 в Лондон, где их исследовали эксперт по борьбе с диверсиями лорд Ротшильд и научный работник Ми-5 профессор Бриско из Имперского колледжа науки, техники и медицины, Лондон. И хотя в SHAEF были скептически настроены в отношении некоторых диверсионных планов, в заключении одного из его докладов в марте 1945 года под заголовком «Методы работы немецких террористов» было сказано, что личному составу вооруженных сил союзников следует запретить есть любую немецкую еду и курить немецкие сигареты под страхом сурового наказания. Однако, вопреки всем предупреждениям и оценкам, сделанным в Лондоне и Вашингтоне, фашистская угроза и угроза от империалистической Японии рассеялась гораздо быстрее, чем предсказывали. Как оказалось, ни фашистская Германия, ни японская тайная полиция не организовали никакой эффективной подпольной сети после победы союзников. Тем не менее, британская разведка выделила значительные ресурсы на выслеживание и захват нацистских военных преступников, пустившихся в бега. Оксфордский историк, в войну офицер САС Хью Тревор Роупер, был послан руководством в Берлин, чтобы сделать подробный доклад о последних днях Гитлера и попытках фашистского руководства страны совершить побег. Его доклад стал в конечном счете бестселлером «Последние дни Гитлера». Например, одна из ключевых фигур в окончательном решении еврейского вопроса, Эрнст Кальтенбрюнер, был схвачен в Австрии, переодетым в охотника, затем тайно перевезен в Великобританию. И хотя на сегодняшний день это не признано в исторических отчетах, допрос Кальтенбрюнера с сотрудниками Ми-5 в лагере 020 сыграл важную роль в его дальнейшем судебном преследовании и казни в Нюрнберге. Аналогичным образом пользовавшийся дурной славой начальник СС и нацистский вдохновитель массовых убийств в Европе Генрих Гиммлер был схвачен союзниками при попытке перейти немецкую границу, изменив внешность. Но Гиммлер совершил самоубийство, находясь в плену у англичан. До суда он раскусил капсулу с цианидом, спрятанную в зубе. Политическая ситуация в послевоенной Великобритании не создавала благоприятной атмосферы для ее секретных служб. Новое лейбористское правительство Клемента Эттли, избранное в июле 1945 года, дало предвыборное обещание держать их на коротком поводке. Лейбористская партия имела непростые отношения с британскими разведслужбами еще со времен скандального дела Зиновьева в 1924 году, которое привело к падению первого лейбористского правительства Великобритании под руководством Рэмси Макдональда. Это дело было связано с письмом, которое предположительно было послано одним из руководителей советского государства Григорием Зиновьевым британской компартии, в котором Москва просила английских коммунистов распространить революцию на Великобританию и ее колонии. Правительство Макдональда заподозрило, что письмо было фальшивкой, состряпанной консервативными элементами в британской разведке. Но консервативная партия ухватилась за этот скандал и впутала в него лейбористскую партию. В настоящее время известно, что письмо действительно было подделкой, но оно не было составлено Ми-5 или какой-либо другой разведывательной службой Великобритании, а было делом рук боровшихся с большевиками представителей белого движения, возможно, в одной из прибалтийских стран. Тем временем, прощальным выстрелом Черчилля до ухода с поста премьер-министра в 1945 году было его предупреждение о том, что социалистическое правительство в Великобритании неизбежно приведет к созданию гестапо и полицейского государства. Чтобы пресечь такое развитие событий по предсказанию Черчилля в зародыше, когда в 1946 году генеральный директор Ми-5 в годы войны сэр Дэвид Петри ушел в отставку, Эттли попытался удержать Ми-5 под своим контролем как можно в большей степени, выбрав в преемнике Петри бывшего полицейского сэра Перси Силитоу. Многие в Ми-5, вероятно, не без причины считали назначение Эттли чужака как вотум недоверия. Дело было в том, что Ми-5 вышла из войны, оцененная не по своим победам, вроде системы двойных агентов, оставшейся засекреченной, а по клаустрофобным мерам безопасности в военные годы, включая временное урезание гражданских свобод и печально известное массовое интернирование в Великобритании. Для британских разведывательных служб, как и для многих других департаментов Уайтхолла, переход от войны к миру был связан с быстрым расслаблением в работе. Как и после Первой мировой войны, в период после 1945 года в Великобритании был введен режим строгой экономии, когда финансирование разведывательных служб было урезано, их чрезвычайные полномочия военного времени были у них отняты, а численность их сотрудников радикально сократилась. Многие блестящие непрофессионалы, которые вступили в ряды разведки во время войны, вернулись к своим довоенным занятиям. Численность сотрудников Ми-5 была сокращена с 350 офицеров в пору ее расцвета в 43-м году до 100 человек в 46-м году. Ее документы показывают, что служба была вынуждена покупать более дешевые чернила и бумагу, а ее офицеры получили указание печатать свои доклады на обеих сторонах листа бумаги, чтобы сэкономить деньги. Плюс ко всему этому Ми-5 вскоре стала терять силу духа и способность к действию. Офицер, который в годы войны искусно руководил двойными агентами, Робертсон, пришел в такое уныние от службы в послевоенные годы, что в 47-м году досрочно ушел в отставку, начал выращивать овец в Глостершире и практически не рассказывал о своих тайных подвигах во время войны. На Уайт-Холле всерьез обсуждали, как и после Первой мировой войны, упразднение Ми-5 вообще. К несчастью для Ми-5, в послевоенные годы она столкнулась с худшей из всех возможных комбинаций обстоятельств – сокращением финансирования, но повышением ответственности. После войны Великобритания контролировала больше территорий, чем в любой другой момент ее истории, и из-за того, что Ми-5 отвечала за безопасность на всех территориях Великобритании, то она получила беспрецедентные обязанности в своих заморских владениях.